Приложение. Приложение 1. Метод перепрограммирования. Здесь я привожу мою методику, которую я назвала перепрограммирование. С помощью этой методики вы сможете развить в себе нужные вам качества. Например, легкость, простоту, естественность, принять себя, здоровую самооценку, великодушие, терпимость, умение понимать и прощать, и мирно строить отношения. И, в принципе, любые качества, которые, как вы сами считаете, вам нужны и помогут в жизни. Как часто с нами бывает такое? Вроде бы умом мы понимаем, что что-то делаем неправильно, но при этом привычка продолжает иметь свою власть над нами, и мы идем по накатанной колее снова и снова. Дело в том, что наши привычки сформировались очень давно. Часто они тянутся с незапамятных времен по роду, и мы их впитываем с молоком матери, живя в родительской семье. Некоторые привычки и качества личности мы приносим с прошлых воплощений. Привычки живут в глубинных слоях психики, в душе, в подсознании и на уровне генетики и тела. И изменить их в один миг сознательно умом просто нереально. Психология предполагает нам отслеживать свои негативные привычки, пытаться переосмыслить их и строить жизнь по-новому. И этот путь работает. При этом перестройка психики может идти еще долгое время, и все это время мы будем страдать от разрушительной модели поведения или черты характера, которые рушат нас и наших близких. Хорошая новость в том, что я придумала способ, как искоренить мешающую нам привычку и развить в себе нужную черту характера за один день. Я называю эту технику перепрограммирование. Оно состоит из трех шагов. Давайте разберем на примере привычки превозноситься над людьми, быть гордым и высокомерным. Шаг 1. Позитивное утверждение. Итак, первое, что нам надо сделать, это определиться, какую полезную привычку, черту характера мы хотим в себя заложить, вместо той, которая нам не нравится. Например, я избегаю превозноситься над людьми и чрезмерно гордиться собой. Вместо этого я выбираю здоровую самооценку, простоту, естественность, легкость в общениях. Обратите внимание, что я не использую частицы «не» в утверждении. Вместо нее я использую такие слова, как «избегаю», «воздерживаюсь от» и так далее. Шаг 2. Что ждет в будущем? Следующий шаг. Мы определяемся, что может ждать нас в будущем, какая боль и неприятности, если мы не изменим старую привычку. Например, если я буду продолжать превозноситься над людьми и слишком гордиться собой, я буду травмировать их этим, и они откажутся от общения со мной. Им будет некомфортно в моем обществе. Будет возникать напряженность и неприязнь. В результате они будут плохо чувствовать себя в моем обществе и плохо думать обо мне. Они будут стараться побыстрее закончить общение со мной. У нас не сложится взаимопонимание и гармонии в отношениях. Они будут чувствовать раздражение и антипатию по отношению ко мне и будут избегать дальнейшего общения, дружбы, сотрудничества со мной. В результате я останусь в полной изоляции, без друзей, любимых, сотрудников. Мне не с кем будет общаться вообще, а оно мне надо. Этот шаг очень важен, так как позволяет четко продумать и прописать, куда в реальности ведут нас наши дурные привычки. Во время такого прописывания внутри что-то меняется. Мы до глубины души понимаем, что может ждать нас в будущем, если мы не изменимся. В дальнейшем, в реальной жизни, после такого прописывания, мы начинаем подсознательно, автоматически избегать следовать разрушительной привычке. Шаг 3. Позитивное перепрограммирование. На этом этапе нам нужно заложить новые позитивные, конструктивные привычки, которые мы хотим в себе развить. Например, вместо гордыни я выбираю общаться просто, естественно, легко, на равных со всеми окружающими, кто бы они ни были по статусу, положению, способностям, талантам и возможностям. Вместо превозношения над людьми я уважаю и ценю собеседника за то хорошее, что в нем есть, и за его потенциал стать лучше. И строю отношения на равных в простоте и гармонии. В этом шаге обязательно нужно продумать, чем замените старую привычку. Очень важно продумать конструктивные привычки на будущее.